Es passiert nichts. Und ich warte dann darauf, dass irgendwas passiert. Was auch immer. Also. Timofey Frolovich. Там еще кто-то, и also еще кто-то. Angst, потом пошла я, потом еще пошли, потом Леша пошел. И все художники, художники, художники, художники. Бог закрутился. Но он уж очень красивый у вас. Вот какого Беларуси. Да, видно, что не Россия. Ты смотри. Ну и что? Это история. Береги эту историю для потомства. А потом вспомнить, а что у меня было, помнишь? Придут гости, а помнишь у меня вот что было? А помнишь? А это, а еще такое помнишь? Все помнишь? Конечно, все помнишь. Очень культурный. И тут это все со вкусом сделано. А. So eine Ruhe und schaut irgendwie, die kann ich ja kommen. So. Ich war auf einmal ganz allein und so. Nur das Schuh. Und ich warte dann darauf, dass irgendwas passiert. Ja. Was auch immer. Wo ist deine Kamera? Also ich hatte irgendwie immer Angst, dass die... Так ich, так ich, ihre Голова, наверняка, наверняка. Кофточка-то ее. Иди, посмотри, иди, все, вот иду, вот иду, вот иду, вот иду, вот иду, вот иду, все. Это ж надо. А сколько? Да, так. Я ему говорила, если хочешь чего-нибудь. А они мне все пить дают. Так я говорю, ты скажи им, что Нина не разрешает меня спаивать. Дайте лучше еды. Я так вам не сказал. Шутники. Ковер тоже очень красивый, да все такое. Ух ты. Да. У тебя должно по линии. Есть у тебя. Да.